Глава 23. Лиза проснулась в отличном настроении. Впервые за долгое время она так выспалась, хоть и легла вчера поздно. Но и засиделась за полночь она вовсе не потому, что думала о чем-то тягостном. Не расстроил ее и разговор с Глебом, разве что после него в душе поселилась легкая грусть. Ее причины, кстати, Лиза так и не поняла и посчитала ее проявлением излишней сентиментальности. Она просто-напросто зачиталась, найдя в небольшой библиотеке Игната Федоровича интересную книгу. И когда читала вот так вот запойно в последний раз, тоже уже не помнила. Звонок будильника ворвался в просыпающийся уже мозг мягко и ненавязчиво. И перед тем, как выйти из комнаты, Лиза даже сделала нехитрую зарядку. «А ты чего в такую рань подскочила?» Вошел в кухню Игнат Федорович. Выглядел он до потешного по-домашнему, во фланелевой старомодной пижаме. Растрепанный и заспанный, он почему-то напомнил Лизе папу Карла. Во всяком случае, она себе его примерно таким и представляла. «Присаживайтесь, сейчас будем завтракать», — улыбнулась Лиза мужчине, снимая с огня сковороду. «У меня как раз все готово». «Завтрак? Это хорошо!» Потер руки Игнат Федорович. «Давненько мне его никто не готовил». С довольным видом уселся он на стул и постелил на колени салфетку. «А вы живете один?» Аккуратно поинтересовалась Лиза. Вчера она не задалась как-то этим вопросом. Но мужчина он был в расцвете сил. Возможно, у него есть любимая женщина. Хотя еще вчера его квартира показалась Лизе именно холостяцкой, где не чувствовалась рука женщины. «Один. Уже 11 лет, как не стало моей любимой Клары», с грустью отозвался Игнат Федорович. Лиза же подумала, неужели все эти годы он хранит верность своей жене, ушедшей в иной мир? Это было достойно только восхищения, хоть и вызывало жалость. «Ох, такого пышного омлета я еще не ел. Но даже ради него не стоит вставать так рано, особенно по выходным», — приговаривал Игнат Федорович, уплетая завтрак за обе щеки. «Но я же обещала вам приступить уже сегодня к работе». «Так выходной же!» — удивленно посмотрел на нее мужчина. «Суббота? Ах ты ж, боже мой!» — хлопнул он себя по лбу. «Да так звонко!» «Но я опять потеряла счет дням недели. Прости, милая, сбил тебя вчера с панталыку». «А я решила, что вы работаете по субботам», — рассмеялась Лиза. «Но в любом случае я не сплю долго». «Ранняя пташка, значит», — кивнул Игнат Федорович. «Вот и я не сплю». Лиза разлила по чашкам чай и достала из холодильника масло и варенье для тостов. «Игнат Федорович, а вы всю жизнь занимаетесь этим делом?» — поинтересовалась Лиза. «О, нет, дорогая, далеко не всю, но столярничаю с ранней молодости», — охотно поделился мужчина. «А инструмент я делал только для своей Клары. Она у меня была скрипачка, виртуозная, должен сказать. Правда, артрит ее заставил рано отказаться от любимого дела. И тогда она стала преподавать в музыкальной школе, а я частенько ремонтировал детишкам инструменты по ее просьбе. Ну и как-то решил попробовать себя и в их изготовлении». В следующие 10 минут, пока убирала со стола, Лиза узнала историю почти всей жизни этого мужчины. Выяснилось, что жена его была старше аж на 15 лет. Большая ли это разница в возрасте супругов или нет, она не знала. Да и не это важно. Гораздо важнее, что старше в их союзе была именно женщина. И даже так умерла жена Игната Федоровича все равно рано, в возрасте 55 лет. А самому Игнату Федоровичу не так давно исполнилось 46. Показал хозяин и портрет супруги. «Сколько же ей тут лет?» — всматривалась Лиза в изображение удивительно красивой женщины, изображенной пастелью. «Этот портрет с Клары написал молодой художник за 5 лет до ее смерти, во время прогулки по парку». «Получалось, что на портрете ей в районе 50, но выглядела она гораздо моложе», — а глаза женщины и вовсе показались Лизе юными и наивными, а еще добрыми и очень красивыми. «Сразу видно, что она была очень хорошей. Лучшей!» — вздохнул Игнат Федорович. «И коль уж у нас с тобой, Лизонька, завязалась такая откровенная беседа, хочу еще кое-чем поделиться», — хитро добавил он и поманил ее за собой. Этот мужчина Лизе нравился все больше и больше, и в его компании совершенно не было скучно. Не отравляла ей настроение даже легкая грусть, что поселилась в сердце со вчерашнего вечера. «Но это же лира!» — бережно держала Лиза в руках изящный изогнутый инструмент со струнами. Он выглядел как новый, и от него даже еще пахло лаком. И украшен он был резьбой в виде веточек дерева, да еще и с листиками. Прелесть! Это определение больше всего подходило инструменту. «Все верно», — обрадовался Игнат Федорович. «Это лира, младшая сестра арфы. Но в отличие от царицы инструментов, как прозвали арфу в древней Месопотамии, лира застыла в вечности, став бессмертным символом поэзии. А ведь когда-то ее боготворили. Вот и Орфей был лиристом». «Игнат Федорович, а вы ее сделали сами?» «Вот этими вот руками». Не без хвастовства отозвался мужчина. «Но это не на продажу, а для души, так сказать». В компании Игната Федоровича первая половина дня пролетела как-то незаметно. Лиза даже опомниться не успела. Еще и погода сегодня радовала, с утра светило яркое солнце, и снег активно таял, образовывая капели и ручейки. Игнат Федорович ушел после обеда. И во второй половине дня Лиза тоже решила прогуляться. А еще она поймала себя на мысли, что периодически поглядывает на телефон. Нет ли там пропущенных звонков от Глеба? Этого еще не хватало.